Глава 15. Переоделся я достаточно быстро. Спорить с полковником, согласившимся стать моим новым преподавателем, не было ни малейшего желания. Я стоял перед Рокотовым в обычном спортивном костюме, чуть ли не по стойке смирно, прижимая к груди одежду. «А теперь положи свои тряпки на скамейку». Полковник продолжал стоять передо мной, заложив руки за спину. Мне даже показалось, что он не пошевелился ни разу за это время. Разложив одежду так, чтобы она не помялась, я снова подошел к нему, невольно копируя его позу, ноги на ширине плеч, руки за спиной. «Сейчас ты должен запомнить одну важную вещь. Я буду заниматься с тобой не просто физической подготовкой. Я буду давать тебе элементы рукопашного боя, созданные однажды темными. Это нужно для того, чтобы попытаться тебя стабилизировать». Он говорил ровно и очень спокойно, все так же стоя не шевелясь. «Откуда вы знаете техники, созданные темными?» — спросил я его, как только он замолчал, видимо, обдумывая то, что следует сказать дальше. Ну или просто думал над тем, с чего именно ему следует начать тренировать такой неприспособленный к физическим нагрузкам экземпляр. «При определенных связях можно найти очень много интересного и запретного». Рокотов даже бровью не повел, отвечая на мой вопрос. «А сколько можно найти в семейных хрониках, ты даже не представляешь». Добавил он весьма загадочную фразу, позволив себе улыбнуться краешками губ. «Каким образом рукопашный бой темных может меня стабилизировать?» Продолжил я задавать вопросы. «Мне нужно было знать, чего именно ждать от этих тренировок, чтобы понять, так ли уж они мне нужны, или можно как-то обойтись без истязания собственного тела». «Слишком много вопросов, ответов на которые ты пока все равно не поймешь. Ведь, по сути, тебе нужно знать только одно». Ответил полковник и усмехнулся. «Я разве не сказал, что могу сделать так, что ты не будешь непроизвольно активировать дар менталистики? Если у нас все получится, ты перестанешь запускать свой мозг в режим сканирования чужого мозга каждый раз, когда тебя кто-то касается или просто приближается на критичное расстояние». «Нет, вы мне этого не говорили», — процедил я и сжал зубы так, что почувствовал во рту привкус крови. «Мне это будет сделать проще, чем любому другому человеку, Наумов». Он запнулся и покачал головой. «Вот ведь дилемма. Наумова не нужно было бы стабилизировать. Несмотря на все достоинства этого рода, там нечего стабилизировать. А вот Лазарева нужно. И что нам делать? Как мне тебя называть?» «Вы можете называть меня просто по имени, раз выбор моей фамилии представляет для вас определенную трудность». «Это не для меня представляет трудность. Это может вызвать определенные проблемы у тебя, если я вдруг ошибусь и назову тебя Лазаревым при свидетелях». И полковник снова улыбнулся кончиками губ, и на этот раз улыбка коснулась холодных стальных глаз. «И почему я сомневаюсь, что вы можете что-то перепутать?» — спросил я тихо, не отрывая взгляда от его лица. «Интересно, на чем основана такая пугающая вера в меня, учитывая, что мы практически не знакомы? Не отвечай, Дмитрий». Он проговорил мое имя практически по слогам. Похоже, сволочизма в полковнике хватит на десяток таких, как я. «Все преподаватели называют учеников по имени и отчеству», — зачем-то решил уточнить я. «Проблема в том, что я не являюсь преподавателем этой школы», — он ответил мне практически без задержек. «Я твой личный тренер, наставник или просто репетитор, которого наняли ради твоего обучения. Я не связан моральными принципами, правильностью поведения, кодексом». Или что там еще регламентирует отношения между учениками и учителями этой школы? Пожалуй, я твои желания могу опустить. Тем более, я знаю, как зовут твоего биологического отца. Так что остановимся просто на Дмитрии. Ну что же, приступим? Или у тебя есть еще какие-то вопросы перед началом наших занятий?» «Да, есть». Я упрямо вскинул голову. «Простите, Иван Михайлович». Я вспомнил, как обращался к нему Троицкий. Называть полковника просто по имени было глупо, нерационально и, возможно, небезопасно, а по фамилии не хотелось. «Чем именно будет отличаться эта физическая подготовка с элементами темных техник от той, что преподается Павлом Анатольевичем Устюговым?» «Отличия существенные, Дмитрий. В мою задачу будет входить не увеличить твои бицепсы, не увеличить силу, скорость, гибкость. Это, конечно, все будет и так увеличено на первом этапе подготовки, но не будет являться основной целью, к которой мы будем постепенно приближаться. Основной целью будет выработка у тебя абсолютной координации, умение так настроить мышцы, чтобы они выполняли поставленную перед ними двигательную задачу, независимо от сигналов мозга», — терпеливо пояснил он. Вы сказали, что это будет не первым этапом. А какая цель у первого этапа? Я чувствовал, как колотится сердце. При этом оно колотилось где-то в районе горла. Конечная цель первого этапа заключается в том, чтобы добиться полной разгрузки твоего мозга. Грубо говоря, мы будем стремиться сделать так, чтобы ты не думал. Рокотов позволил себе улыбнуться чуть более искренне. Я буду увеличивать нагрузку пропорционально твоей переносимости так, чтобы никаких мыслей в голове просто не осталось. Но как же я тогда буду посещать другие занятия? Я растерянно посмотрел на него. Очень даже просто. Я узнавал, что на остальных занятиях вас пока будут учить дозировать энергию, а для этого работы мозга не требуется. Более того, она даже противопоказана. Поэтому я, как добрый самаритянин, делаю целых два добрых дела. Пытаюсь тебя стабилизировать и подготовить к следующему этапу и предоставляю тебя другим преподавателям в идеальном умственном состоянии для выполнения тех задач, которые они перед тобой будут ставить. «Откуда вы знаете, что нужно преподавателям? Вы же не маг?» — поинтересовался я довольно агрессивно. «Не маг», — полковник не стал отрицать очевидного. «Но я знаю о магах практически все». На этот раз он так хищно улыбнулся, что мне стало слегка не по себе. А теперь все же приступим к нашим занятиям. Тебе следует запомнить самое главное. Основные враги координации на моих тренировках — неумение расслабляться и торопливость. Скорость будет увеличиваться постепенно. А сейчас что мы будем делать? А, Дмитрий, сумеешь угадать? «Бегать», — довольно флегматично ответил я. «А что тут гадать? Все новые свершения в моей жизни начинаются с этого небольшого слова из шести букв». «Абсолютно верно, бегать. Но перед этим нужно разогреть мышцы. Сейчас я покажу тебе упражнения, которые ты будешь делать перед каждым нашим занятием. Да, хочу предупредить. Больше я с тобой разогревом заниматься не буду. Начиная с завтрашнего дня, ты будешь приходить за полчаса до начала основных занятий и разогреваться самостоятельно. Предупреждаю сразу. Если начнешь халтурить, то все возможные травмы будут на твоей совести. Являться уважительной причиной отмены или переноса занятий не будут, как и неуважительной тоже. Восстанавливаться в случае халатности будешь самостоятельно и в течение суток. Не сможешь — твои проблемы. Тренировки ради такой мелочи, как, допустим, перелом не слишком важной кости, при котором ты сможешь самостоятельно передвигаться по периметру зала, не будут отменены. И тем более они не будут отменены, если ты заработаешь растяжение связок». Именно в этот момент я понял, что полковник не шутит и крайне серьезно относится к возложенной на него задаче. В голове пронеслась дикая и убийственная для меня мысль. «Это что же получается? Придется вставать раньше, чтобы успеть хотя бы позавтракать?» Внезапно во мне проснулся протест. «Он что, издевается надо мной? Не буду я ничего разогревать по утрам». Тем не менее, именно сейчас я выполнял все необходимые упражнения. Их выполнение вызвало во мне некоторое недоумение. А все потому, что разминочные упражнения были какими-то легкими, что ли, кроме растяжки. Вот она доставила мне массу проблем, потому что я впервые почувствовал боль в паху, и это было некомфортно. А потом мы бегали. Бегали мы вместе с Рокотовым. При этом он бежал рядом со мной все время этой такой странной тренировки. Бегали мы долго, нудно, трусцой. Бегали мы почти все время, которое было нам отведено для занятия. При этом полковник строго следил, чтобы я, не дай прекраснейшее, не ускорился, и продолжал шаркать по спортзалу, наматывая круги со скоростью, едва ли превышающую скорость идущего человека. Усталость, конечно, была, но не критичная. Дыхание оставалось ровным, и я не напоминал астматика, попавшего в парфюмерную лавку. На очередном круге, а я их уже даже не считал, вдруг в голове образовался самый настоящий вакуум. Мыслей было мало, и текли они вяло, почти с такой же скоростью, с которой мы бежали. Мне позволяли останавливаться каждые 3-4 круга, но только для того, чтобы поприседать или попытаться поотжиматься от пола. Последнее получилось очень плохо. Большую часть времени я лежал, вяло барахтаясь на полу. Когда Рокотов видел, что я начинал жульничать, меня поднимали на ноги. После этого заставляли приседать, а потом снова отправляли в положение лежа, чтобы изобразить хоть что-то отдаленно похожее на отжимание. А видел полковник мои попытки отдохнуть всегда, поэтому просто отлежаться не получилось ни разу. Незадолго до окончания урока Рокотов меня остановил и заставил снова проделать комплекс упражнений, почти такой же, как и при разогреве. «Ты, конечно, можешь сейчас переодеться, но советую сначала сходить в душ». Он в очередной раз усмехнулся, глядя на меня. Я мысленно с ним согласился, И вяло подумал, будь передо мной зеркало, то я смог бы увидеть, что мой взгляд сейчас вряд ли отличается от взгляда Гаврюши. Скорее всего, в нем сейчас присутствует та же вселенская пустота, что была в голове у быка, когда тот жевал жвачку из сена в своем загоне. Иван неспешно подошел ко мне и похлопал по плечу. Я посмотрел на него недоуменно, но увидел только, как он кивнул каким-то своим мыслям. Совершенно не думая, я расстегнул олимпийку и почувствовал резкий неприятный запах. Наклонив голову и принюхавшись, понял, что это пахну я сам и далеко не розами благоухаю. Я резко застегнул кофту и вопросительно посмотрел на Рокотова. «Тебе сколько лет, ребенок?» — полковник вздохнул. «Нет ничего более отвратного, чем пот вступающего в половозрелый возраст юноши. Я же предупреждал, сначала в душ, а лучше в горячую ванну, если такая есть в вашей школе». «Зачем?» «Это сейчас у тебя ничего не болит, но совсем скоро». Он снова усмехнулся. «Я удивлюсь, если ты завтра утром встанешь без боли. А ванна, она немного поможет. Да, я договорился с Павлом Анатольевичем и другими преподавателями. Так как это первое занятие со мной, то на сегодня ты освобождаешься от всех остальных. И на ближайшую неделю тоже. Все равно примерно через час ты будешь ни на что не способен. Да и пока твое изнеженное тело не привыкнет к стабильной нагрузке, ты не будешь в состоянии заниматься чем-то еще. Ах, да. «Обезболивающее я тебе принимать запрещаю. До завтра». Я безропотно вышел из зала и поднялся с подземных уровней. Совершенно не думая, что делаю, я направился прямо к помещениям первого факультета, к себе в комнату, и упал, не раздеваясь, на кровать. Боли в мышцах я не чувствовал, зато ощущал усталость. А потом до меня дошло, что голова не болит. Совсем. Впервые за последние несколько дней. Как и этот постоянный ком в горле, сопровождающий тошноту, практически полностью исчез. Я облегченно выдохнул, наслаждаясь внезапно свалившимся облегчением. Глаза закрылись сами собой, и я даже не заметил, как задремал. Проснулся я от того, что при попытке перевернуться во сне все-таки почувствовал определенный дискомфорт, особенно сильно болели мышцы ног. А еще усилилась тянущая боль в паху. «Да чтоб тебе!» – простонал я и сполз с кровати. Меня сейчас даже не волновало, что головная боль начала постепенно возвращаться, но не интенсивная, так, начала слегка покалывать в висках. Заглянул в туалет. Чудо не произошло. Душ все так же не работал. Придется идти в ванную комнату декана, которую за собой застолбил Штейн. Вот зараза. Вытащив чистую одежду из шкафа, я прихватил с собой мыло, шампунь и, подумав, мазь от угрей, потому что тот, что был на лбу, начал доставлять определенные неудобства, натягивая кожу. Ключ от ванны у меня был, поэтому я направился прямиком туда, не спрашивая разрешения у Штейна. Сняв с себя потную спортивную одежду, я оценил то, что Рокотов говорил про юношеский пот. Действительно отвратительно. Поэтому сначала я наскоро принял душ, и только потом принялся набирать горячую ванну. Пока в глубокую емкость текла вода, от которой поднимался пар, я внимательно осмотрелся. Что-то изменилось с прошлого года. Внезапно до меня дошло. В этой комнате, которой бессовестно пользовался в свое время Демидов, стало гораздо больше всевозможных бутылечков, баночек и флакончиков. Открыв один из них, я почувствовал резкий запах парфюма. Неужели Штейн всем этим пользуется? Пожав плечами, я выбрал бутылку с пеной для ванны, которая пахла нейтрально, какими-то то ли зелеными яблоками, то ли виноградом, и щедро плеснул в горячую воду. После этого я погрузился в обжигающее тепло и закрыл глаза. «Интересно». Я резко открыл глаза и увидел старосту, который стоял возле входной двери и внимательно меня разглядывал. «Что ты здесь делаешь?» Я почувствовал, как краснею под его пристальным взглядом, и это не имеет никакого отношения к горячей воде. Пены было еще много, и я руками попытался равномерно распределить ее по поверхности воды, чтобы скрыть от взгляда Штейна свое тело. «Я здесь моюсь. Традиционно староста факультета пользуется ванной декана». «Ну и ты. Об этом я, конечно, не подумал. Но нужно было хотя бы двери за собой закрывать». Штейн усмехнулся. «Может, ты выйдешь?» Я прищурился. «Разумеется», — он пожал плечами. «Но хочу предупредить, что пунктуальностью Демидова я не обладаю, да и периодически принимаю ванну не один. Если не хочешь однажды наткнуться на весьма интересную и пикантную картину, ставь меня в известность заранее». Он хмыкнул и, наконец, вышел из ванной, оставив меня одного. Меня передернуло. Видимо, эта эмоциональная встряска выбросила какую-то порцию адреналина, отчего мысли начали возвращаться. А та пустота и умиротворение, наступившие после тренировок с полковником, быстро исчезали. Головная боль вернулась так резко, что меня снова затошнило. Я вылез из ванны и, быстро одевшись, выскочил в коридор, буквально кожей, чувствуя, что первая же встреча с кем-то посторонним вызовет очередной всплеск ментальной магии. В коридоре, к счастью, никого не было. Я вытащил ключ и дрожащими руками запер дверь ванной комнаты. Нащупав в кармане штанов баночку с кремом от прыщей и плюнув на забытое в ванной мыло, побежал в свою комнату. Ну вот, теперь у меня еще и ванны нет. Унижаться перед Штейном я точно не стану, ведь именно на это он рассчитывал. Я уже заметил, что отношение ко мне представителей первого факультета сильно изменилось, стало более враждебным, и оно было направлено конкретно на меня. Почему-то я был уверен, что это никак не связано с гибелью отца и моим изменившимся статусом. И что теперь делать? Грязным, потным и вонючим ходить, да еще и эти дурацкие прыщи. Я сел на кровать и взял в руки книгу «Загадки разума. Новейшие исследования в сфере ментальной магии». И кто, интересно, проводил новейшие исследования? Я покосился на Гвейна, лежащего рядом со мной на кровати. Гвейн заворчал и перевернулся на другой бок. Судя по его поведению, не удивлюсь, если узнаю, что этими исследованиями занимался он сам, ну или его ближайшие родственники, например, отец. Кому бы семейка Лазаревых еще доверила возможность копаться в чужих мозгах науки ради? Когда головная боль немного отступила, я рискнул спуститься в пустую гостиную и расположился с книгой на диване. Чуть позже ко мне присоединился Гвейн, привычно растекшийся по сиденью, оставив мне небольшой уголок сбоку, на котором я мог сидеть. Сосредоточиться на книге не получилось. Боль в мышцах начала усиливаться, а вернувшаяся непонятная пустота и одновременно легкость в голове не давали вникнуть в написанное. Не делало понимания текста и то, что книга написана была очень нудным языком с невероятно сложными для понимания оборотами речи. Для моего текущего состояния это был набор ничего не значащих слов. Когда гостиная начала заполняться студентами, и шум, создаваемый ими, превысил допустимый для меня порог, я захлопнул книгу. Все равно ничего не понимаю, только бездумно рассматриваю картинку мозга, оплетенного серебристыми нитями. Знакомые нити, кстати, я такие уже где-то видел. Скоро ужин, а потом нужно встретиться с друзьями. Я попытался встать с дивана, но с первой попытки у меня не получилось. Неимоверную тяжесть в ногах усилило земное притяжение, и я с громким стоном плюхнулся обратно на насиженное место, прищемив Гвейну хвост. Раздался душераздирающий вой испуганного и обиженного волка, привлекая внимание всех собравшихся в гостиной студентов. Наступила недоуменная тишина, а потом по рядам студентов прокатились неуверенные смешки, переходящие в полноценный хохот. Это было обидно, и я подорвался с дивана, уже не обращая внимания на боль в ногах, и вылетел из гостиной, чуть не прищемив Гвейну нос дверью. Я со злостью захлопнул дверь прямо перед ним, оставив этого паникёра в гостиной. Через несколько секунд порыв, заставивший меня вскочить, прошел. Он уступил место уже привычной пустоте в голове, а еще вернулась боль, тупая и нудная, как сегодняшняя тренировка.